Глава шестая. «Селин, поднимайся!» «Один. Всего один день спокойно выспаться!» Пробормотала, зарываясь в подушку, и уже оттуда глухо рявкнула. «Я много прошу!» «Ты обед пропустишь!» — пискнул детский голосок. «Сегодня Самия готовит!» «Встаю!» Пробурчала, почувствовав вдруг сильный голод. «Пять минут, и буду готова!» Зайдя в ванную комнату, пройдя мимо зеркала, я резко остановилась и ошеломленно уставилась на свое отражение. «Это как?» Прошептала, разглядывая новую себя. «Нет, кардинальных изменений со мной не произошло. Цвет волос тот же». Веснушки все на своем месте, я пересчитала. Вот только я, кажется, стала выглядеть взрослее, не 17-летний подросток. Черты лица изменились, взгляд стал другим. И грудь, по-моему, увеличилась. Решив, что ломать голову над этим странным явлением в одиночестве нет смысла, я вернулась в комнату, подобрала соответствующий наряд, чтобы скрыть выступающее безобразие, рванула на обед. Есть с каждой минутой хотелось все сильнее. «Всем привет!» — поприветствовала, влетая на кухню общего дома. Все ведьмочки уже сидели, каждая на своем месте, а сами расставляла тарелки с водой. «Здравствуй, Селин!» — недружно поздоровались ведьмочки, жадно приступая к обеду. «Стоило мне устроиться, Самия тут же поставила и для меня тарелку с супом». «Ага, я ошиблась и издали не разглядела. Два крохотных кусочка вяленого и, судя по всему, непроваренного мяса в каждой тарелке ведьмочки, в том числе и моей, 15 крупинок перловки и куски недоваренного лука». «Вкусно», — пробормотала, выпивая первую ложку жидкого бульона. «А на второе?» «Капуста жареная». «Отлично!» Думая про себя, что такими темпами я исчезну или блеять начну. Обед прошел в молчании, а вышли все из-за стола голодные. По крайней мере, я точно. Но обижать ведьмочку не стала, поэтому поблагодарила и быстро покинула дом, перед этим выслушав от каждого ребенка, кто, куда и зачем идет. Если я верно поняла, каждая ведьмочка занимается посильным трудом на благо общины. Собирают выращенные в саду лекарственные травы, сушат, готовят настои, мази и прочую ведьминскую ерунду. Часть детей занималась в садах прополкой, рыхлением и поливом. Кто-то остается присматривать за общинным домом, так сказать, дежурной по кухне. И у меня тоже была обязанность. Я готовила растирку, микстуру от кашля, и еще что-то. Оказывается, у Селин все же сохранилась капля силы, и ее лекарственные сборы были более эффективны. Но сейчас мне было не до микстур от кашля. Надо учиться, причем срочно. Сила есть, ум нужен. Хихикала, пока возвращалась к своему дому. Если продолжить вот так жить, в скором времени мы просто все умрем от голода. А еще не забываем про кандалы на руках девочек. Подходя к дому, я так себя накрутила, что появись рядом со мной Корс, его бы посетил маленький зверек-писец. «Заявилась!» — недовольно пробурчал гримуар, стоило мне переступить порог кабинета. «День почти подошел к концу, а она только проснулась. Не бухти!» «Кто виноват, что днем ты звать не можешь?» «Я звала!» — возмутилась книга. «Да ты не слышала!» «Где Роза?» — прекратила дальнейшее нытье. «Улетела на материк. Она раз в неделю присматривает за магами, узнает, что там происходит, и предупреждала бы. Да ее не слышат!» — укорил гримуар непонятно кого. «Замечательно! Своя шпионка в стане врага!» Довольно потирая ручки, воскликнула я. «А теперь давай». «Что давай?» С недоумением в голосе переспросила книга. «Учи давай». «Ну, открывай», довольно проронил гримуар и вот чувствовала какую-то пакость. Так нет же. «Ай! Что это?» — крикнула, рассматривая, как на пальце проступает алая капелька. «А ты думала, знания, собранные веками самыми сильнейшими ведьмами, так просто всем откроются? А вдруг ты маг подлый и теперь хочешь узнать все тайны ведьмовские?» «Ага, он самый», — буркнула, открывая первый лист гримуара. «И где здесь написано, как быстро вырастить овощи?» «Хм, нет такого заклинания». «А наколдовать окорок свиной? Или тушку птицы?» «Ведьма, ты издеваешься?» «Нет», — искренне ответила я, не понимая, что так разозлило книгу. «Во мне знания, как демона призвать, горы разрушить, ядовитые растения быстро поднять, чтобы со злодеями разобраться. Кап, так, а вот здесь поподробнее», — перебила разнервничавшийся гримуар. «Разве виновата я, что после невероятно вкусного супа с водой, кроме еды, я ни о чем думать не могу? А вспомнив наши запасы на 2 недели, мне хочется завыть». «Страница 1507-я», — обрадовалась книга моей тяги к знаниям. «Здесь сказано, что надо». Я сама остановила всезнайку, уставившись на открытую в нужном месте страницу, удивленно хлопала глазами. Я понимала, что написано. «Видела? Чтобы вырастить необходимое растение, надо подкормить его запасами яда», — довольно прокомментировала книга. «Это что за абракадабра?» — уточнила, ткнув пальцем в набор букв. «Это каким узлом надо язык скрутить, чтобы такое выговорить?» «Заклинания!» — назидательным тоном изрекла всезнайка. «Их тебе надо выучить, но прежде идем в подвал. Там еще сохранился яд горзы, нужно 3 дня поливать им растения». «Угу», — кивнула, переписывая на листочек заклинание. «Все, я готова». «Как? Эй, ты куда?» — воскликнул гримуар, подпрыгивая на столе. «Меня возьми, ты будешь бухтеть и мешать». «Не буду», — заверила меня всезнайка. «Смотри мне!» Зачем-то погрозила пальцем и, уложив книгу в корзину, устремилась к выходу. «Ты чего такая тяжелая стала?» «Знания распечатываются», — гордо произнесла книга. «Скоро стану еще тяжелей. И будешь лежать на столе в кабинете. Хотя нет, вдруг маг какой заявится. Верну тебя в подвал и будем тебя с Розой навещать раз в неделю». «Нет, а как же учиться?» «Выпишу 2 страничек, выучу», пожала плечами, не понимая, в чем сложность. «А как же?» «Я придумаю что-нибудь». «Ну, придумай», согласилась я, осматриваясь. За время нехитрого разговора мы добрались до ведьминого сада, в нем чахлой морковки не росло. На чем бы поэкспериментировать? «Может, не надо?» С сомнением в голосе проронил гримуар. «Необходимо все выучить, а уж потом...» «Не, долго. Времени нет. Будем сразу на практике», — возразила, продолжая выбирать подходящий куст. «Я, конечно, понимала, что рискую и влезаю в то, где совершенно ничего не соображаю, но меня словно что-то толкало и подзуживало. Попробуй. А вообще...» Я всегда была очень ответственным и предусмотрительным человеком, а здесь я ведьма. «А яд ты не взяла?» — не забыла упомянуть книга. «И 3 дня нужно кормить». «Я и не собиралась это делать», — с усмешкой бросила я. «Мне надо вырастить овощи для ведьмочек, а то скоро ветром унесет такие худющие». «Я же сказала, нет таких заклинаний», — буркнула всезнайка. «Будут. Вот как ты думаешь, подходящий кустик?» «Может, тогда хоть подальше уйдешь? Не равен час вырастешь дрянь какую». «Хм, здравое предложение. В лес?» «Давай», — тяжело вздохнул гримуар. «Нет, там растений много. Как вырастут все и не выбраться, так и помру молодой и красивой». «Хм», — хмыкнула книга, но комментировать все же не стала. И правильно сделала. «На берег идем. Там травка маленькая растет. Вот ее и вырастим». «Идем», — снова тяжело вздохнул гримуар. «Все равно же сделаешь по-своему». «Ведьма». «Оставлю здесь», — предупредила, подхватив корзинку в руки. Пока шли к берегу моря, гримуар узнал от меня немало новых и интересных производных. Некоторые ее возмущали, но многие восхищали. «Надо страничку отдельную выделить и записать», — восторженно пищала всезнайка. «Как ты сказала? Греби ушами в камыши и андатра тоскливая». «Ага, все, хватит. Обратно не потащу», — прохрипела, падая на зеленую травку. «Ты много ешь». «Это знание». «Все равно не потащу. Или уменьшайся, или вырасти себе ноги и топай сама». «Ведьма!» «Знаю». Лежа на травке, я пыталась отдышаться. Чуть сощурив глаза от яркого солнечного света, смотрела в небо, по которому медленно проплывали маленькие пушистые облака, понимая, что той боли, что разъедала меня изнутри, больше нет. Исчезла. В теле появилась легкость, хотелось жить. Возможно, при перемещении вся боль, горечь и вина стерлись. Остались лишь смутные воспоминания. «Ты долго будешь валяться?» «Нет», — ответила, поднимаясь. «Ну что, приступим?» «А может, не надо?» «Надо», — уверенно произнесла я, всматриваясь в неровные строчки. «Квахвисане, я раямвема, ни атасимама вази, нгувушина намииба, ху». «Ндио утитези ваки, кама уна рафики мзури, ее купамбана нам вишо». «Не получилось?» Спустя минут пять спросила книга, в ее голосе слышалось сочувствие и капелька ехидства. «Нет», — задумчиво протянула я, «может, надо было коснуться рукой этой травы и представить, как сила струится? А вообще, где она, сила эта?» «Везде», — ответила всезнайка. И стало сразу все понятно. «Ладно, возвращаемся», — горестно вздохнула, представив, сколько еще тащить на себе тяжелый гримуар. «Наверное, ты неправильно прочитала. Я плохо расслышала последнюю строчку. Там что было про защиту?» «Слово в слово повторила», — возразила я. «Ее купамбана нам вишу». «Ну точно. А надо было. Ее купамбана фатм вишу». «Еще раз попробуем», — предложила книге. Но тут же замолкла, ошарашенно наблюдая за происходящим. Со стороны моря к острову быстро приближалась черная точка, но стоило ей пересечь невидимую глазу черту, как трава молниеносным движением вырастила свои травинки, ловко спеленав нарушителя границы, и шмякнула его о землю. Промычала книга, тоже находясь в шоке от происходящего. «Карр!» — воскликнул нарушитель, все еще лежащий в объятиях воинственной травы. «Роза?» — промямлила я, осторожно пробираясь к вороне. «Трава?» Только что вставшая стеной высотой около 20 метров, теперь снова лежала красивым и уютным ковром. «Безобразие! Стоило вас оставить одних!» — возмущалась птица, клювом пытаясь освободиться. Но после каждого ее движения трава все сильнее сжимала свои объятия. «Гримуарчик!» — прохныкала я, не зная, как подступиться к кокону. «Скажи, чтобы отпустила». «Да? Так просто?» «Твое же создание», — хмыкнула книга. «Не мешай, я записываю новое заклинание». «Это ж надо, траву оживила». «Отпусти», — добавив строгости в голосе, произнесла я, прекратив слушать восторженную всезнайку. Трава шевельнулась, но не выпустила ворону. Фамильяр, недовольно каркнув, клюнула ближайшую травинку. «Отпусти, роза своя». «Ее ловить не надо», — проговорила и, заметив, что ничего не происходит, продолжила. Ты большая молодец, очень храбрая и сильная. После моих слов все травинки выстроились в ровный строй, а ворону распеленали. Та, не мешкая, рванула на своих двоих подальше от грозной защитницы, на ходу ругаясь. Услышав новые слова, гримуар зашелестел страничками. «Повтори, что сказала». Наблюдая за этим безобразием, я, тяжело вздохнув, пробормотала. «Картоху таким заклинанием выращивать не стоит. Боюсь представить себе, что из этого выйдет».